Глава 21. По возвращении из Бельгии бабушка с Юликом развелись. Мы сидели в коридоре суда в большой эркерной нише и ждали начала заседания. Юлик рассказал что-то смешное, и мы расхохотались. В этот момент мимо прошел судья и сказал: «В данном случае мы явно имеем дело с полным и бесповоротным распадом первичной социальной ячейки», и дал развод. «Где развод, там и свадьба, а точнее две свадьбы. Ты ведь знаешь, каким был Юлик. Пожелал, чтобы мы с дедушкой были его свидетелями, а они с женой нашими. Так он себе тоже нашел жену?» «Конечно. Назло бабушке отморожу себе уши». Она пережила большую трагедию. Ее мужа убили бандиты, и она осталась одна с сыном. Юлик тоже был несчастен, так что они как раз подошли друг к другу. Ну и эта двойная свадьба. Дедушка был недоволен, она наверняка тоже, а я считала это предрассудками, но ему это доставило столько радости. Работник ЗАГСа все никак не мог поверить в такую комбинацию. «А свадебное путешествие?» «Ну а как же, обязательно свадебное путешествие. Ты, наверное, забыл, что твой дедушка был лесником. А у лесников было такое мизерное жалование, что в статистических справочниках к рубрике «Величина средней заработной платы» было примечание «Не касается лесников». Видимо, чтобы они не портили показатели общенационального благополучия. Мы поехали в какую-то лесную сторожку. Ранним утром заявляется Юлик и говорит: «Привет, вот приехал проведать вас». «Нет, что ни говори, а он тебя любил». «Что поделаешь?» «Ну а потом мы с Зигмунтом очень полюбили друг друга». «Попробовали бы вы не сделать этого?» «Да ладно. Просто по детям тосковал. Относился к ним как к своим собственным. Аню называл Волторной, Павлика Фаготом. Еще эти дарственные надписи на книгах, которые он переводил. Ну, хоть вот это. Достань-ка мне с полки неизвестный шедевр Оноре де Бальзака. Посмотри. Автором двух известных шедевров «Ляле» и «Зигмусю» Юлик. Впрочем, у него все надписи такие». После свадьбы дедушка с бабушкой поселились в Седлицах, там, где Карпинские жили с 1918 года, когда бежали из-под Белой церкви. Примечание. Седлицы, более точно Седлице. Город на востоке Польши, между Варшавой и Брестом. Белая церковь. Город на Украине, ныне в Киевской области, в 1918 году был центром крупного восстания Симона Петлюры. Конец примечания. Дедушка работал в государственном лесничестве, а бабушка то ли тяжело болела, то ли только что родила одного из двоих детей. Так или иначе, сталинизм, можно сказать, обошел ее стороной, и очень хорошо. При ее склонности делиться своими мыслями она наверняка недолго пробыла бы по эту сторону Урала. Что же касается дедушки, он, как я уже говорил, был прирожденным конспиратором. Никто после войны даже не догадывался, что в свое время он работал на Кедов. Если бы кто узнал, то дедушка наверняка получил бы путевку в места весьма и весьма отдаленные. Он признался, что состоял в армии Краевой, но это сошло ему с рук. Немного помогло то, что его первая жена сражалась в рядах армии Людовой, да и сам дедушка когда-то был правоверным коммунистом, вступившим в партию еще до революции. Правда, когда он примкнул к большевикам, ему было лет 8-9, но торжественную клятву он принес, подсматривая за старшими сестрами, когда по их следам пробирался на тайные партийные собрания. А возраст тут ни при чем, ибо в зачет идет прежде всего добрая воля. Впрочем, в каком-то смысле дедушка, как и его сестры, очень долго считался настоящим коммунистом, потому что на первое место всегда ставил общественное благо. То есть он вынюхивал всякого рода жульничество, что, естественно, никому не нравилось. Из-за этой его кристальной честности ему то и дело доставалось. Когда он вытаскивал на свет Божий какие-нибудь подозрительные охоты, нелегальные порубки, левые продажи леса и прочие нелегальные доходы, тогда его, как правило, переводили на другие участки, а то и в другие города, если он отчебучивал что-нибудь совсем уж дерзкое. В Сетлицах дедушка ловил браконьеров, а также занимался лесопосадками и изобретательством. Например, спроектировал сеялку для очень мелких семян. А так как материалов, необходимых для постройки макета, после войны никогда не хватало, то в качестве специального патрубка, сквозь который летели семена, он приспособил сухую парижскую булку. Сеялка вышла что надо. Даже вроде медаль получила. Что касается семян, мастерскими у дедушки оказались не только руки. Вскоре один за другим, с разницей в год, на свет появились моя мама и ее брат Павел, оба с большими проблемами. Мама была беспокойной в течение всей своей внутриутробной жизни, и хоть врач говорил, что нет такого известного науке осложнения, которое не сопровождало бы ее появление на свет, родилась она быстро и была здоровой и упитанной, а вот с братиком ее вышло наоборот. Всю беременность он вел себя спокойно и тихо, зато роды были тяжелые. Бабушка пережила клиническую смерть. Врачи думали, что ребенка спасти не удастся, тащили его щипцами. Как теперь полагает бабушка, не слишком деликатно. И все удивлялись, как он остался жив. А тем временем Ляля Карпинская уже пролетела сквозь туннель, разгуливала по райским кущам, рвала большие маки и объясняла лучезарному ангелу: «Мне надо вернуться на землю. У меня там Анечка, моя дочка, и никто сейчас о ней не заботится». И вернулась. Когда ее приводили в чувство, она шептала: «Не будите меня, не будите. Здесь так прекрасно, здесь такие цветы». Но врач быстро вернул ее на землю. «Кончай трындеть про цветочки, у тебя сын живой». Естественно, как всякий старший ребенок в семье, я своего брата ненавидела, рассказывала мама. Как-то раз твоя бабушка вошла в комнату, а у меня вилка в руке. Так хотелось глазки ему повыкалывать. Здесь неважно, способствует ли этот новый сюжет логике и плавности изложения. Появляется доктор Зет, безумно красивый гинеколог. Бабушка всегда это подчеркивала. Смуглый сероглазый южанин с копной седых волос, несмотря на то, что ему едва за 30. Во время восстания он принимал у своей жены роды в подвале одного из варшавских домов. Делал ей кесарево сечение, дезинфицировал водкой, резал перочинным ножом. Жена с дочкой выжили, а он посидел, точно так же, как дедушка Брокль перед царским расстрельным взводом. Не знаю, скольких человек убил дедушка Карпинский во время восстания или раньше в партизанском отряде, а может и позже при освобождении лагеря. Дедушка Денель с палубы своего корабля сбил 4 самолета и получил за это боевой крест. «Virtuti militari», так что наверняка имел на совести по крайней мере 8, а то и 12 жизней. Один из тех самолетов упал в ближайший залив. Другому дедушка угодил прямо в бомбовый отсек, и тот взорвался в воздухе. В перерыве между первым и вторым обстрелами поляки пошли на разведку и обыскали остов самолета. Пилот погиб, остальные тоже. Под одним из сидений нашлись непочатая бутылка коньяка и шоколадка. Коньяк они оставили себе, а шоколадку отдали матросам. Но довелось ли им стрелять в кого-то, глядя прямо в глаза? Пришлось полоснуть кого-нибудь по горлу, или они лишь посылали пули в далекие, едва различимые силуэты? Через пару месяцев после вторых родов бабушка читала какой-то литературный журнал и вдруг услыхала из детской жуткий, исполненный неподдельным страхом крик. Кричал мой дедушка, настоящий герой, многое повидавший в жизни, так что дело наверняка было серьезным. Бабушка ни жива, ни мертва, подбегает к колыбельке, а там моя мама. Справедливости ради уточню, девочке было не больше полутора лет. Размазывает по головке собственную какашку. Дедушка смотрит на эту сцену из Данте и кричит, кричит, кричит. «Бедность была ужасающей», — говорит бабушка. Точнее, говорила, когда еще что-то помнила. Поэтому дедушка набирал бесчисленное множество приработков и пахал, как вол. Однажды я увидела на улице человека, одетого точно как Зигмусь, но какого-то жалкого, скукоженного, семенящего. Смотрю, а это мой Зигмусь. «Ну-ка, — говорю, — марш домой, и в ближайшие дни никаких приработков, не то копыта отбросишь». Он постоянно гонял туда-сюда на мотоцикле, занимался лесопосадками, что-то изобретал, мотался по командировкам, но денег все равно не хватало. Однажды нам их не хватило даже на то, чтобы твоей маме, когда ей было 4 года, купить красные сапожки. «Ну?» Какова мощь бабушкиного повествования? В нем запечатлено то мгновение полувековой давности, когда она выходит из магазина с вывеской «сапожник», «ботинки» или «обувь», опечаленная тем, что не смогла купить красные сапожки. А сами эти красные сапожки, сшитые на 4-летнюю девочку, стоят на витрине, даже не подозревая о том, что когда-нибудь обратятся в прах. Как сапоги Карла Великого или сандалии Александра, и люди будут продолжать читать о них в 1000, а может даже и в паре 1000 экземпляров. И тогда дедушка бросил курить, сел за письменный стол, посчитал, сколько он в месяц тратит на курево и заявил: «Не может такого быть, чтобы я не купил своей доченьке обувку». После этого он выкурил последнюю сигарету, спрятал пачку в шкаф, чтобы не искушала своей доступностью, и не закурил больше ни разу в жизни. У него на уме только карты и пианино. «Карты и пианино!» — жаловалась его первая жена Аля и не хотела заводить с ним детей, считая его эдаким вечным мальчиком, который никогда не станет зрелым, ответственным мужчиной. Так-то вот. Бабушка держала дедушку на коротком поводке, правда, мама? Спрашиваю я утвердительным тоном. «Ничуть», — протестует мама. «Ну как же ничуть, если бабушка ворочила целым домом, управляла всем подряд, закатывала скандалы по поводу разбитого стакана и переваренной картошки, а когда он, наконец, усаживался за шахматы с папой или с этим, как его?» «Голубчиком?» «Ну да, с ним, с голубчиком». Уже одно то, как она его называла, свидетельствует о том, что не особо его жаловала за эти шахматные визиты. Ну так вот, как только дедушка садился за шахматную доску, сразу слышалось «Зигмусь!» И бабушка звала его прибить гвоздь, вымыть посуду, в общем, сделать руками что-нибудь абсолютно необходимое именно в этот момент. Я прекрасно это помню. «Ну да. Но ведь у дедушки был очень широкий диапазон свободы, всякие хобби». «Широкий диапазон свободы. Ты говоришь точь в точь, как бабушка. Можешь привести пример? Фотографии, охота. В эти его дела бабушка не лезла». Фотографировал он профессионально. Сосновые пилильщики, совки сосновые и другие вредители. Виды насекомых — основных вредителей сосны. Только когда он снял бабушку, она такой крик подняла, что у нее, дескать, слишком большая. Здесь я многозначительно показываю, что было слишком большим, и что он не уловил ее небесной красоты во всем ее очаровании. Охота. Много, что ли, было той охоты? Раз в месяц. Впрочем, с этим увлечением он быстро завязал, после того, как застрелил косулю. «Нет», — уточняет мама. Когда он подстрелил косулю и увидел, как она плачет, то в косуль стрелять перестал. Но на кабанов еще похаживал. Только редко, и всякий раз бабушка соглашалась на это, скрипя сердце. Как на шахматы с голубчиком. А помнишь, как он засыпал перед телевизором, и бабушка его звала: «Зигмусь, а, Зигмусь, иди спать!» «Конечно». А папа ворчал: «Да я ж не сплю, машу ногой, разве не видишь?» Так научился маскироваться, что дремал, не прекращая шевелить ступней. Если бы бабушка не была деспотом, то из него ничего бы не получилось. Надо признаться, когда они слушали шопеновские конкурсы и вели спор, кто из участников играет лучше, тут я на мгновение замолкаю. Вот тогда они были просто необыкновенные. А что, дедушка ведь прекрасно играл, с детства помню. Перестал после воспаления мозговых оболочек. Едва выжил. Это когда он заразился от зубров. Да, но не прямо от зубров, а через клеща. Очень тяжелое было воспаление, еле выкарабкался. Когда бабушка увидела его в больнице, чуть сознание не потеряла. Прежде чем вошла, доктор на всякий случай предупредил, что она увидит там живой труп, и добавил, что многое зависит от ее реакции. Но она умела держаться в таких ситуациях, впрочем, в других тоже, и сразу сказала: «Мог бы выглядеть и получше, ну да ладно». Главное, врач говорит, что наступил перелом, и все будет хорошо. Потом папа признался ей, что очень внимательно разглядывал ее лицо, пытаясь прочесть хоть что-нибудь в ее глазах, и не прочел. А на соседней койке лежал мужик, тоже с воспалением оболочек, только после драки на топорах. Спросил он у санитарки, что с ним. Перепугался, услышав ответ, и прошептал: «Умру я от этого». И через два дня его не стало. А дедушка выкарабкался. Только потом целый год не мог удержать иголку двумя пальцами. Об игре на фортепиано и говорить нечего. Между прочим, с тех пор он больше ничего не изобрел. Ну, разве что вот этот кухонный стол, показывает мне мама. А что в нем такого? Так ведь он же складывается. Как складывается? 22 года за ним сижу и впервые слышу. А ты убери со стола стаканы и тарелки. И теперь приподними его. Умение постоянно удивляться — отрада мудрецов. Он что, на шипах? После нескольких лет работы в Седлицах дедушка раскрыл в лесничестве какую-то аферу с охотой, и его перевели в Белосток, где бабушка, будучи при детях, переждала расцвет сталинизма, вернулась к работе в отделе культуры и на радио. Чем ей только не приходилось заниматься. И рецензии на концерты она писала, и елки для детей организовывала. Одновременно подкармливая вечно голодавших художников, которым поручала делать елочные украшения и игрушки. И даже ездила по близлежащим деревням собирать фольклор. А уж этого добра было столько! Были деревни литовские, белорусские, украинские, польские, старообрядческие, шлихетские и прочие. Примечание. Деревни, в которых жили обедневшие дворяне, вынужденные заниматься земледельческим трудом. Конец примечания. В украинских деревнях превосходно пели на несколько голосов. Достаточно было четырем бабам встретиться на дороге, тут же начинались народные квартеты. А когда выпивали еще немного, меняли репертуар и переходили на песни бандеровцев, чтобы поличишкам назло сделать. В шлихетских деревнях в поле работали в рукавицах, но все равно все были ужасно грязными, и, как любила повторять бабушка, в чайнике молоко кипятили. Эту корзину мне подарили, когда я сделала репортаж об одной деревне, название не помню. «Бедность страшная». Но когда я про них написала, что делают там замечательные вещи из соломы, из лозы, сразу посыпались к ним заказы. Потом они приехали в город и подарили. «Мама, а нам нужна эта солома?» — спросил я однажды во время очередной генеральной уборки. «Порядок мы наводим регулярно. Мама родилась в понедельник в 7 утра, а я в день труда. Моя преподавательница, узнав об этом, воскликнула. Ноги бы сжала, зубы стиснула, но дотерпела бы до 3 мая, день Конституции Польши 1791 года. А остальные члены семьи — другое дело. Они родились не для работы, поэтому с ними всегда одно и то же. Допустим, красим и прихожую, а отец играет на компьютере, только и слышно: «А-а-а, я разбил перцев! А-а-а, я открыл железо!» Или перебираем мы шкафы в Оливе, а бабушка вдруг говорит: «Не понимаю я, чего вы хотите от этих шкафов?» «Мама, твоя одежда, которую ты не носишь уже много лет, занимает больше места, чем одежда всей нашей семьи из 4 человек». «Хм, велика важность!» «Ну так что?» «Что-что?» «Я тебя спрашивал, зачем нам оставлять все эти чудеса из соломы над диванами?» «Главное, нам незачем что-либо менять». «Ты когда-нибудь задумывалась, присаживаюсь я на диван, откуда у бабушки такая ностальгия по всем этим крестьянским артефактам?» Как бы согласившись с тем, что пора бы отдохнуть, мама усаживается рядышком. Вообще, бабушкин стиль — отдельная песня. У бабушки всегда был страшный бардак со множеством бессмысленных декоративных пылесборников и в Седлицах, и в Белостоке, и в Оливе. Все это от того, что так было в Лисове, а когда-то в Киеве. Что-то в этом есть. Ты помнишь, что Войтек сказал про нашу квартиру? Однажды утром мы проснемся на лестничной клетке, потому что нас вытеснят вещи. В Варшаве та же история. Радек говорит, что моя коллекция редкостей экспансивна. А Виктора коробит то, что вместо того, чтобы раз в жизни приобрести на старость что-нибудь ценное и отреставрировать, я предпочитаю таскать в дом все эти обрывки, осколки и старье. Но я могу им сказать все именно так, потому что точно так же было на Марене, а до Марены в Оливе, а до Оливы в Белостоке, а до Белостока в Седлицах, а до Седлиц в Кельцах, а до Кельца в Лисове, а до Лисова в Моровице, а до Моровицы в Киеве. Ну, чем не библейский список патриархов?